Встреча отца с его падшим сыном. Глава 32. Пепельная пустыня раскинулась на все пространство, что было доступно взору. Темное светило освещало его лучами черного света, бросая вызов логике и реальности. Под этими мрачными бликами находилось неисчислимое воинство, извергающее яростный рев и проклятие на голову пленника ложного мира. Гигант в пурпурном доспехе стоял на коленях в самом центре круговорота ненависти, что была направлена на него, без остатка. Призрачные голоса терзали его разум, погрузившийся в муки сожалений. «Почему, мой примарх, почему ты не предотвратил всего этого?» Один из его сынов был прямо перед ним и задавал вопрос, ответ на который был болезненнее самых страшных и изощренных пыток. «Мы стали чудовищами. Из-за тебя, из-за меня фениксиец уже сотни раз слышал подобное и не счесть сколько раз ощущал то, что это правда. Болезненная истина, которую люди предпочитали прятать и искажать, как делал он, как окутал себя мнимым совершенством в чужих глазах и в своих тоже. Самообман ведет лишь к саморазрушению, такова правда о нем. В нем был изъяны, но полнившие его недостатки несли в себе лишь полбеды. Худшим из того, что совершил третий сын императора, была слепота. Великий Феникс, совершенный примарх, был наивным слепцом, не способным увидеть простую правду, предпочитая лгать себе и миру, окружающему его. «Во мне был недостаток, отец, я не оправдал твоих надежд». Едва слышимый шепот пронесся по воздуху, подобно призрачному ветру. Затухающий под волнами боли, он гас, словно пламя свечи, как и душа, некогда могучего примарха. Ее свет был укрыт непроглядной тьмой бесконечной ночи, воцарившейся в сердце Фулгрима. «Ты разочаровал меня, сын». В очередной раз фениксиец услышал голос повелителя человечества, такой, каким он его помнил, величественный и проникающий в самые глубины человеческого существа. Не было преград, способных скрыть от него правду, не было сил, способных остановить его всевидящий взор. «Я никогда не мог вообразить, что ты падешь так низко». Сколько раз отец и братья проклинали его, его раны только начали заживать, но сколько раз их разрывали безжалостные истины и болезненная правда. «Не счесть, ты стоишь здесь, на коленях». Бесстрастный тон был привычный, разом, чужд. Отец никогда не вкладывал в слова такое осуждение и разочарование, терзаемый собственными страхами и поступками. «Разве для этого ты был рожден?» Платиноволосый примарх не отвечал, ведь не видел в этом смысла. Хоть и не мог мыслить ясно, он понимал, что находиться в иллюзии врага и может разрушить ее усилием воли, но воли не осталось. Фулгрим не чувствовал, как бьется его сердце и как кровь течет по венам. Лишь тленный запах дыма захлестнули его чувства. Примарх был не в силах столкнуться со своими демонами и выстоять только пасть, как уже пал когда-то. Зачем ему жить? Даже если он сумеет вернуться в Империум, его встретят огнем и мечом, желая поразить мерзкого предателя, и будут правы. «Я задал тебе вопрос, Фулгрим», и вновь названный не дал ответа, лишь взирал на мертвенно-серый пепел, покрывший всю землю вокруг. «Отвечай мне». Мощный голос всколыхнул сознание, заставив вдохнуть дымный воздух и ощутить холод этого места. Какая-то неодолимая сила наполняла этот крик, вынуждая подчиниться воле исторгнувшего его. «Я был рожден служить отцу». Слова зародились в омертвевшем горле сами собой. «Нести его слово, быть его клинком. Я примарх, сын императора человечества, возлюбленного всеми. А чего ты желал?» «Я желал». Долгие мгновения, ответ не мог сформироваться в затуманенном разуме, но все же возник. Простая правда зажглась, осветив мысли, что спали в глубинах души падшего сына. Приблизиться к его совершенству, встать вровень и почувствовать его любовь ко мне. «Я любил вас, Фулгрим». Голос, что был совершенно неотличим от отца. «Вы мои сыновья, кровь от крови моей и дух от духа моего». Он говорил то, во что примарх всегда хотел верить. Пусть я не показывал этого, как было должно, но то, во что он всегда старался верить. «Я действительно любил вас». Слыша эти слова, он даже не понял, как поднял голову. И это осталось неизменно. Перед глазами Фулгрима был он, первый среди людей, приведший их к звездам, подаривший свет надежды истин, что они несли в море звезд. Император предстал пред ним во всем своем великолепии, во всем своем совершенстве. Падший примарх не мог оторвать взгляда от золотого света, излучаемого темными глазами откровения. Как же он любил это сияние! Ради него он был готов на все, и он сделал это, бросил к ногам его всю галактику, завоевав бесчисленные миры вместе с братьями. «Отец», — голос фениксийца полнился робкой и слабой надеждой. Своим естеством он ощутил это действительно он. Стоило только взглянуть. «Да, Фулгрим, это я». Бледное и измученное лицо примарха замерло еще сильнее, чем прежде. Тусклые, недвижимые глаза начали дрожать и поблескивать каплями влаги. Уже давно высохшие слезы вновь зародились в очах третьего, с каждой секундой все сильнее заволакивая взор. Не прошло и минуты, как ручейки прозрачных капель залили щеки, ведь, отец, это, действительно ты. Примарх был не в силах говорить ровно, словно потерянный ребенок, вновь увидевший родителя. Могучий разум пасовал перед попытками придумать, как поступить, броситься в объятия, или молить о прощении, без надежды обрести его. Но как, я ощутил твое присутствие в этом мире и пришел за тобой, сын мой. Привычно спокойный и непоколебимый тон, вопреки совершенному в прошлом, успокаивал. За мной, неверие отразилось в пурпурных глазах, ведь Феникс и мечтать не смел услышать подобное. Но я ведь, владыка Империума, не стал прерывать затянувшуюся паузу. Я предал тебя, поддался хаосу и темным богам, предал огню своих сыновей. Крупная дрожь пронзила все тело падшего примарха, вторя его эмоциям. Убил брата. Это правда, Фулгрим, и мне все известно. «Так зачем ты произносишь это?» Император повернул голову, смотря на образовавшийся круг из фантомов. Те не смели приблизиться, убоясь мощи проникшего в глубины этого мертвого мира. «Именно потому, что все это правда. Я видел, что стало с Империумом по моей вине. Разве после случившегося я достоин тебя?» В скорбном гневе примарх обрушил кулаки оземь, сотрясая твердь. «Достоин, после всего совершенного мною? Нет, сын, недостоин». Эти слова обрушились на фениксийца подобно молоту. Услышать их из уст отца, того, кого он любил больше жизни, было болезненнее, чем любое осознание грехов. Даже зная об их правдивости, примарх испытал подлинное опустошение. Бесконечные часы, проведенные в этом месте, ни в какое сравнение не шли с этим. «Я не знаю, что мне делать, отец, может, мне действительно лучше умереть». Примарх закрыл лицо ладонями, будто не желая видеть происходящего, но яркий пурпур, даже укрытый пеплом, вызвал вспышки воспоминаний. Этот цвет должен был быть символом лучшего легиона, совершенного во всем, способного сражаться и побеждать в любых условиях. «Умереть?» — вмиг похолодевшим голосом переспросил первый среди людей. «Думаешь, твои грехи можно искупить смертью?» Разбитый взгляд, от вновь поднятых глаз, встретился с золотистым сиянием психической силы. Фулгрим не понимал, зачем отец пришел за ним, не понимал, как он мог продолжать называть его сыном. Примарх стал носителем проклятия, имя которому предательство, и нет ничего хуже. «Ты не перестаешь разочаровывать меня, Фулгрим. Когда я встретил тебя впервые, мне открылась твоя суть, и в ней было лишь бесконечное стремление к новым вершинам. Пусть многие обречены сбиться с этого пути, но я верил, что ты преодолеешь все, как подобает примарху, как подобает одному из тех, в ком я воплотил свою мечту. И что я вижу? Да, отец, я подвел тебя». Фулгрим и помыслить не мог о том, чтобы оспаривать слова императора. Тот не говорил некоторое время, задумчиво смотря на черное солнце, такое яркое, но такое искаженное, прямо как судьба половины его сыновей. «Все сказанное тобой ранее, правда, но ты не понимаешь, в чем именно она заключается, сын мой, поэтому она не истина». «Что?» Неожиданная вспышка света заставила примарха зажмурить глаза. Даже для него, тот был нестерпимо ярок. В золотой рукавице повелителя человечества возник пылающий клинок, вызвав испуганные крики и визги лживых фантомов, наконец явивших свою суть. Проморгавшись, примарх увидел, как его отец взмахнул оружием, что послало волны эфирного огня во все стороны. Призраки не успели сделать и шага, как были сметены бушующим пламенем. «Эти твари столь слабы, ты мог уничтожить их всех без труда. Так почему ты позволил пленить себя, Фулгрим?» «Я». Примарх не мог найти в себе силы ответить, впрочем, этого не требовалось, ибо император видит даже то, что скрыто ото всех. Не став более ждать, он нахмурил брови и вскричал: «Ты сдался!» Мир сотрясся от психической мощи откровения. «Ты предпочел спрятаться здесь и скулить, как побитая шавка. Именно этим ты меня разочаровал, этим ты подвел меня. Волны нематериальной энергии могли смести иллюзорную реальность, не будь они направлены на сжавшегося в страхе примарха. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя таким жалким, как сейчас. Тебе был дан новый шанс, возможность вернуть потерянную честь, но что ты сделал? Сама душа фениксийца была готова расколоться от разрушительной истины, которую нес светоч рода людского, Фулгрим. Тяжело выдохнув и наконец успокоившись, император продолжил: «Я пришел в этот мир, дабы увидеть тебя вновь, увидеть своего сына, освободившегося от сил темных богов, но узрел лишь тень былого тебя. Что стало с тобой, мой Феникс? Прости, отец, прости меня». Слезы застилали взор, мешая рассмотреть лицо отца, но даже так примарх увидел промелькнувшую грусть, столь мимолетную, что она скорее всего была фантазией ослабленного разума. «Не это я хочу услышать, сын мой». Массивный гигант в золотой броне опустился на колено, оказавшись лицом к лицу с Фулгримом. «Скажи, что испило всю твою силу духа? Что заставило тебя встать на колени?» Бесстрастный тон повелителя человечества обрел редкое тепло. Он не подавлял своей силой и даже не упрекал. Отец просто хотел узнать, что гложет его сына. Человечество погрузилось во тьму. Наш дом превратился в обитель предрассудков и лжи. Твои истины преданы забвению. Все то, ради чего миллионы проливали кровь, разрушено. И я был одним из тех, кто погубил Империум. Твой Империум, Фулгрим, это не мой Империум. Это Империум людей, со всеми их недостатками и слабостями. Именно из-за несовершенства человечества, я повел его в будущее и надеялся, что вы поможете мне в этом. Император говорил то, о чем знал каждый примарх, но надежды имеют свойство рассыпаться в прах. За свою долгую жизнь, я не раз видел это, тем не менее. Отец положил руку на плечо сына, заставив того ощутить успокаивающее тепло, которое пробивалось даже через металл. Надежда – это единственное, что дарует силы бороться, даже в самый темный час. Надежда, непонимающим взглядом, Фулгрим пытался увидеть ответ в лице императора. «Разве она есть у меня? Жаждущая показала тебе однобокую правду, но скрыла подлинную истину. Империум действительно умирает, но даже в настолько мрачном месте есть свет надежды. Я не понимаю. Скажи мне, Фулгрим, разве я столь слаб в твоих глазах?» Примарх вздрогнул от такого вопроса, не осознавая, каким действием мог вызвать его. «Думаешь, я бездействовал 10 тысячелетий на золотом троне?» Фулгрим ощутил прикосновение к своему разуму, ненавязчивое и аккуратное, словно стук в дверь. Он знал, что даже мысли примарха могут открыться психической мощи повелителя человечества, пожелая тот разрушить преграды, но этого не требовалось. Падший сын ни на мгновение не посмел бы сопротивляться, потому разумы соприкоснулись. А то, что последовало за этим, до самой глубины души поразило фениксийца. Сперва он видел то же, что показывало ему Слоаниш, но следом показались иные образы. Он смотрел в самый материум, видя там окутанную золотой мощью фигуру. Это был император, что беспрестанно сражался с ужасами хаоса, отводя их от душ человечества. Он защищал их, не позволял губительным силам наводнить материальную вселенную, превратив ее в царство мучения и пороков. Не поддающееся исчислению время пролетело перед глазами, ведь в варпе оно нелинейно. Фулгрим не мог найти слов, чтобы выразить испытанные им эмоции. Его отец так долго и упорно боролся с нескончаемыми ужасами нереальности, не сдаваясь и не отступая. Его битва ради них, ради людей, казалась вечной. В этот момент примарх ощутил, насколько совершенен его отец, насколько прекрасен и идеален его творец. Фениксиец понял, что не осознавал и жалкой доли великолепия владыки людей. Даже мысль о том, чтобы попытаться достичь подобного, показалась Фулгриму смешной. Особенно сейчас, когда он стоит на коленях, заливаясь слезами. Не имея силы побороть свои сожаления, он... Мысль прервалась от внезапного озарения. Примарх уже успел прийти к выводу, что изъяны не враг совершенства, слабость ему не противоположность. Совершенство рождается в нескончаемой борьбе со своими недостатками. А что сейчас делает он? Даже находясь в тюрьме из собственной плоти, я не останавливался ни на миг. Это мой долг, который я принял по собственной воле, и единственное, что я мог делать ради человечества. Образы сменились. Фулгрим увидел огонь и сталь, захлестнувшие галактику. Огромный варп-шторм расколол ее надвое, положив начало тому, что можно назвать самым темным часом для галактики. Сейчас, в этот миг, настает решающий момент для судьбы людской расы. Предатели, слуги хаоса и ксеносы грозят уничтожить Империум. Мне было бы не под силу спасти его, но, сияющим солнцем, перед мысленным взором Фулгрима возник гигант в синей позолоченной броне, без труда узнанный Фениксом. Это был Рабут Гиллиман. Даже в непроглядной тьме будущего, может возгореть свет. Владыка Ультрамаров встал с трона в крепости Геры. Возрожденный примарх взял в свои руки судьбу Империума, поселив надежду в сердца людей и даже их владыки. Твой брат, сраженный тварью, поглотивший твое тело, вернулся спустя тысячелетия и повел воинство в битву. Сотни картин сражений, где люди и Астарте скрушили врагов, бушующим потоком обрушились на разум Фулгрима. Завоевание показалось ему неодолимой. Так он назвал свой новый крестовый поход. Образы рассеялись, вновь показав лицо отца. Он смотрел прямо, и его глаза горели непреклонным светом уверенности. Империум грядет, Фулгрим. Потоки энергии небесных фантазмов спали, открыв взгляду две фигуры. Два примарха, два брата стояли недвижимо, пока один пронзил другого копьем. Сангвиний ощутил, как силы отца проникли в тело Фулгрима, и тот замер. Вынув телеста, крылатый ангел сделал шаг назад, с нескрываемым беспокойством смотря на брата. Артурия и Мордрит также остановились, ожидая итога этой битвы, и он не заставил себя ждать. Не прошло и нескольких минут, как тело примарха содрогнулось. Аквила на его груди, скрытая вязью кровавых лос, начала сиять. Золотой свет все усиливался, давая понять, что цепи скоро будут разрушены. «Пробудись, сын мой!» Голос разнесся по всему пространству. «Слишком долго ты был потерян!» Вторя психическому глазу, фигура Феникса окуталась серебряным огнем. По всему его телу проявились трещины, источающие холодный белый свет. Недавно начавшая пробуждаться сущность Фулгрима была погребена под страхами и болью, но пришло время. «Пробудись!» Из-за лесной чащи показались остатки группы. Астартес, мастера и рулер, которые остались позади стремительных воительницы гиганта, способного летать. «Возродись!» Беловолосая девушка, которая смотрела на происходящее, напрягла все тело, готовясь к худшему. Сакура не хотела верить, что все ее планы были перечеркнуты прибытием странных существ из другого мира. Это просто несправедливо. Восстань из пепла. Психический крик самого могучего псайкера галактики затерялся на фоне новой силы, явившейся в этом отдаленном мире. Псевдоплоть слуги разлетелась, истлевая еще в воздухе, оставив на своем месте слепящий силуэт, поражающий своей силой. Любое живое существо было способно ощутить неудержимую энергию, что несла в себе эта новая сущность. Сангвиний был вынужден упереть ноги в землю, чтобы его не унесло прочь. Прикрывая лицо рукой, он смотрел на то, как его возлюбленный брат освободился. Несмотря на шквал психической энергии, лицо ангела озаряла улыбка, ведь Фулгрим вернулся. Потоки чистого серебряного огня закрутились вокруг нематериального тела Феникса, восходя к небу. Капли дождя испарялись под натиском энергии, порожденной душой сына повелителя человечества, а свинцовые тучи разверзлись, явив синеву небесного свода. Реальность содрогалась от подлинной мощи примарха. Частичка души императора расцвела и разгорелась, оглашая второе рождение Феникса. Умерев на полях Иствана 5, он вернулся к жизни тенью былого себя. За последние дни, пережив немало взлетов и падений, он наконец возвратился. Фулгрим-фениксиец освободился от оков страха и воспрял. Даже солнце Терры было не способно пересилить сияние сущности третьего. Волны силы продолжали накатывать, грозя разорвать все вокруг. Два героических духа, что были рядом, вонзили клинки в землю и ухватились за них, чтобы их не унесло. Ветры били в глаза, а гул психической силы был оглушителен, словно тот стремился как можно громче известить всех о своем существовании. Древняя королева пыталась рассмотреть происходящее, но ей мешал слепящий свет, однако даже так было понятно. Ее друг спасен. Артурия с улыбкой на устах думала об этом. «Да что у тебя за друзья такие, отец?» Мордрит была немного удивлена происходящим, настолько, что хотела перейти на более грубую манеру речи. Если бы не присутствие ее короля, то она бы это уже сделала. «Самые лучшие», — громко ответила Артурия, все еще храня улыбку. Даже на пороге леса, волны силы и ветер были ощутимы. Рин и Шира смотрели на проявление невиданной мощи, поражавшей воображение. Каким-то шестым чувством, они ощущали, что реальность трещит по швам от навалившейся на нее силы. Но все же, они были рады, ведь Фулгрим свободен. У Тасаки не было времени подумать о грядущем, ввиду обстоятельств, но если Фениксиец был спасен, а в этот мир явились Сангвиния и сам император, значит Фулгрим сможет воссоединиться со своей семьей. Как девушка узнала недавно, Империум пребывает в мучительной предсмертной агонии, но с возвращением двух примархов, все может измениться, и это радует. Среди трех космодесантников, Лишь один испытывал незамутненную радость, в то время как два других пребывали в смешанных чувствах. Абдиман уже устал удивляться необычному месту, в котором оказался. Чтобы разобраться в происходящем, ему нужно было больше времени и обстановка поспокойней. Саул не слишком отличался от лорда-командора, только увиденные изменения в его примархе создавали различия. А то, что повелитель человечества был намерен дать своему сыну второй шанс, лишь приумножило их. Что касается Жанны, святая ожидала несколько иного, когда открыла глаза в мире живых, и когда сломя голову неслась в Японию, без билета проникнув на первый же самолет в Европе, и когда бежала в небольшой городок, быстрее любого автобуса. Осквернение Грааля отошло на второй план, когда из круга призыва явился гигант с крыльями, что был так похож на ангелов-господа. А тем временем, буйство силы продолжалось. Пробужденный примарх не подавал признаков осознанности, чем угрожал создать прорыв в реальности. Сангвини, что стоял к нему ближе всех, понял это и сделал шаг вперед. Золотой психический свет, что мягко покрывал его тело, разгорелся и противостоял вихрю энергии, пусть и не без труда. Белоснежные крылья засияли, как и сам великий ангел. Золото столкнулось с серебром. С каждым шагом приближаясь все ближе к брату, Сангвини ощущал возможности эфирного огня Фулгрима. Как и клинок отца, он имел возможность поражать душу, сжигая ее и низвергая в ничто. Но, в то же время, девятый чувствовал, что сила Фулгрима ему не грозит, даже несмотря на то, что третий был без сознания. Похоже, душа фениксийца не видела врага в своем брате. «Отец, ты не мог бы?» «Да». Наряду с голосом, возникшим в сознании, телеста вновь напиталась силой императора. Подойдя на расстояние вытянутого копья, Сангвини коснулся острием фигуры Фулгрима. Психическая мощь их отца, что была вытеснена из сущности фениксийца его пробуждением, вновь соприкоснулась с ним. «Спи, сын мой». Сущность Фулгрима не видела угрозы в золотой психической силе, потому не сопротивлялась. Император помог стабилизировать бушующую мощь третьего примарха. Гул стал ослабевать, сияние уходило и шторм сошел на нет. Холодный психический свет вернулся в глубины души, уступив место вновь созданному телу, живому телу. Фулгрим перестал быть слугой, возвратив свое тело, что переняло все, что он получил от Грааля. Сложно выявить причины этого, но теперь ему не нужно было беспокоиться о запасах камней и накопителей. Его душа сама была источником огромной энергии, превосходя подавляющее число существ двух миров, в которых он побывал. Медленно опускаясь на землю, не падая, но паря в воздухе, примарх принял лежачее положение. Полностью обнаженный, словно новорожденный, он безмятежно спал. Платиновые волосы разметались по земле, из которой за доли секунды проросла мягкая трава. Впервые за многие субъективные месяцы Фулгрим погрузился в объятия грез. Крылатый гигант беззвучно подошел к нему, смотря на своего брата. Фениксиец был в своей человеческой форме, по какой-то причине, но это не так важно. Важно другое. «Отдыхай, братец, ты это заслужил». Глава 33. Хаэм. Мужчина смотрел на город, столь знакомый ему и, в то же время, почти стершийся из памяти. Маленькие улочки спального района, по эту сторону реки, были тихими, несмотря на полуденный час. Чувства говорили о всплеске энергии, недавно сошедшем на нет. Эта сила была незнакома, явно не являясь магией, скорее чем-то не настолько реальным. И что на этот раз? Он спит, верно. Нагрузка на его душу была очень велика. Едва слышное дыхание мужчины вторило слабому вздыманию груди. Тихий свет солнца нежно окутывал его фигуру, баюкая своими золотыми лучами и согревая. Алебастровая кожа словно светилась изнутри, а мирное лицо было неподвижно. Он действительно спал. Девушка присела рядом, вглядываясь в крепко запоминающиеся черты. Рука сама собой легла на голову, начав ласково поглаживать платиновые волосы, водопадами стекающими на плечи и мягкую траву. Ресницы слабо затрепетали, но тут же успокоились, после чего мужчина задышал еще глубже, будто сон стал еще спокойнее. Златовласая не заметила, как мягко улыбнулась, видя своего друга в таком состоянии. Обычно примарх сосредоточен и невозмутим, а сейчас такой беззащитный. «Отец, если ты не заметил, он голый». Голос Мордрит послышался за спиной, заставив Артурию перевести взгляд. Перед глазами показалась идеальная мускулатура с четким рельефом. Своим видом она вызывала ассоциацию с мраморной статуей, работой великих античных мастеров. Королева рассматривала тело мужчины и вспомнила, как дышать лишь через несколько секунд. Щеки вмиг налились румянцем, в противовес замершему лицу, воительница так и оставалась неподвижна. Мгновения потянулись одна за другой, не привнося никаких изменений. Это несколько раздосадовало младшую из семьи Пендрагон, заставив девушку принять меры. Да хватит на него пялиться. Стремительным рывком сблизившись с матерью, дочь развернула ее голову в сторону, наконец позволив ей связно мыслить. Несколько раз моргнув, королева краем глаза посмотрела на своего рыцаря. «Я не Пелефась». Латные рукавицы лежали на щеках, затрудняя произношение и создавая весьма глупую физиономию. Еще как пялилась. Праведный возглас не вызвал угрызений совести за очевидную ложь. «Неправда. Тебе сколько лет, крылатый? Ну хоть ты подтверди». Гигант слегка усмехнулся, наблюдая за этой сценой, но не стал отвечать, вместо этого переведя взгляд на одинокую фигуру. Беловолосая девушка стояла на широкой каменной дорожке, неподалеку от оплавленных сводов врат. Она напряженно взирала на ангела, готовая в любую секунду действовать. Бордовые глаза слегка дрожали, выдавая страх и неверие. Это дитя не хотело верить в происходящее, словно она и разбивала все ее надежды, ставя крест на желанном. «Это была ты?» Спокойный голос девятого заставил тело Сакуры вздрогнуть. Неосознанно она сделала шаг назад, поддавшись самым глубоким инстинктам. Они трубили о том, что перед ней не человек, а нечто большее. Непреодолимый и неумолимый враг, чье возмездие будет совершено, вне зависимости от ее потуг. Сангвини внимательно смотрел на Сакуру, ощущая в ней присутствие. Тягучее и липкое, холодное и темное. Это было зло. То, которое он ощущал во многих людях, в ком-то больше, в ком-то меньше, но оно было почти у всех. Пороки и грехи, скрывающие своими путами свет. Сгусток скверны перед ним поражал своей концентрацией, выдавая нечестивое происхождение. Его щупальца глубоко проникли в естество, окутывая и взращивая ростки ненависти в душе этой девушки. Великий ангел не знал, что ей пришлось пережить, но ненависть пропитала ее до самых глубин, став прекрасной почвой для проклятия. Ее уже не спасти. «Мне жаль, лучше не двигайся, я закончу быстро». Золотое копье указало прямо на сердце маленького человечка. Ничтожное расстояние разделяло лезвие от цели. «Эн, нет, бессмысленный шажок не сумел бы спасти ее, но тело сделало его. Несмотря на приобретенное могущество, делающее ее сильнее многих, Мата прекрасно понимала правду. Брат ее бывшего раба гораздо сильнее. Золотой психический свет обострился, начав слепить глаза носительницы тьмы. Огромные крылья распахнулись, готовя владельца к сокрушительному рывку. Массивное оружие не разрежет хрупкое тельце, оно разорвет ее на части, мгновенно лишив жизни. «Нет, постой!» Крик юной девушки, бегущей со всех ног, замедлил Сангвине всего на миг, потраченный на выявление причины. Черноволосая, с ощутимым беспокойством на лице, смотрела на сцену предстоящей казни. Примарх без труда определил, что она испытывает страх за жизнь, стоящей перед ним. Беловолосая дорога ей, очень дорога. Ангел распознал надежду и решимость, скрытую в маленькой фигурке. Назвавшаяся именем Рин, была целеустремленной и готовой действовать. Ею двигало желание спасти, вытащить из пучины тьмы, но было поздно. Гигант не станет ждать. Усиленная праной, девушка едва сумела осознать начало атаки Сангвине. Примарх напряг ноги, оттолкнувшись от разорвавшейся почвы. На недоступной для людей и даже Астартес скорости, он приближался к застывшей Сакуре. Разум Рин откинул все лишнее. Привычная боль от пользования мистериями в этот раз была в разы сильнее, ведь магические цепи вскипели от натуги. Лазурный сгусток на кончиках пальцев сформировался быстрее, чем когда-либо. Единственное, чего желала Тасака, это успеть. Багровые глаза загнанной и напуганной девушки следили за острием телеса. Оно все приближалось настолько быстро, что даже единой мысли не успело зародиться в разуме. Широко распахнув веки, Сакура смотрела на приближение своей гибели. Ослепительный золотой свет, источаемый телом и оружием примарха, затмил все вокруг. Но когда наконечник был так близко, что можно было ощутить его сжигающее тепло, золотой свет разбавился лазурным. Взрыв и вспышка жара последовали без промедления, ударной волной меняя направление удара. Мата почувствовала, как кромка клинка разрезала ее бок и разрывая мягкие ткани. Чуждая сила проникла в тело, распространяясь все дальше. Свет ангела выжигал скверну, пропитавшую свой сосуд, вызывая невыносимые муки, как физические, так и душевные. Сакуру отбросила назад, подобно листику в урагане. Хрупкое тельце рухнуло на землю, а в горле зародился крик боли. Девушка никогда в жизни не чувствовала таких мук, даже когда ее плоть заживо пожирали черви. Отчаянный вой покинул уста, огласив всю округу. Потоки золотого света разрывали ее, не давая залечивать раны, проносясь по венам и цепям праны. Рин продолжила бежать, наконец остановившись на пути примарха. Сангвини видел, как плазма оплавила поверхность золотой брони и край крыла, почерневшего от ярости звездного огня. Выпрямившись, ангел вперил взгляд в человека, нашедшего в себе храбрость напасть на сына императора. Рин сильно вздрогнула, почувствовав взор девятого, только сейчас осознав свои действия. «Ты понимаешь, что сделала?» Похолодевший голос Сангвиния был ясно слышен, подавив даже крики агонии, доносящиеся из-за спины Тасаки. Она, девушке было трудно говорить, ощущая на себе пристальное внимание разгневанного примарха, но она нашла в себе силы ответить. «Она моя сестра, я не позволю просто убить ее, сестра значит». Острый взгляд сменился чуть задумчивым. Теперь ангел получил последний кусочек мозаики. Ей уже не помощь. Тьма поглотила ее без остатка, и только смерть станет для нее спасением. «Нет, я найду способ помочь. Обязательно найду», — стихающим голосом закончила девушка. «А если его не будет, тогда...» Рин прекрасно знала, что тогда будет, но она не может не попытаться. Мрачные мысли прервал новый крик сестры. «Сакура!» Обернувшись, Тасака увидела мучительную картину. Ее сестра извивалась на земле, не переставая кричать, но не успела Рин сделать и шага, как из тела Сакуры вырвался алый свет. Это мрачное сияние все нарастало, изгоняя силу примарха и возвращая возможность двигаться. Наконец, Мата избавилась от мучения и тяжело задышала. Отголоски агонии все еще не покинули ее тело, заставляя дрожать от фантомной боли. Ослабшими руками девушка пыталась подняться или хотя бы отползти, кожей ощущая губительную психическую мощь. Приподняв голову, ей потребовалось несколько мгновений, дабы сфокусировать взгляд. Она видела золотого гиганта и свою сестру. В глазах первого была сосредоточенность, а руки уже поднимали копье для нового удара. Проклятый примарх не оставит ее в покое. Но посмотрев на Рин, девушка ощутила, как в душе разгоралась ярость. Предательница беспокоилась, а в голубых глазах была жалость. «Не смей!» Шипящий шепот, полный ненависти, заставил Тасаку опешить. «Не смей так на меня смотреть!» Вспышка багрового света ослепила, не позволив увидеть чернильные ленты. Жгуты тьмы устремились к черноволосой, грозясь разорвать на части, только для того, чтобы быть разрезанными взмахом Энкарина. Неуловимо быстрый примарх не позволил убить Рин, за долю секунды оказавшись рядом. Сакура ясно видела это, осознав невозможность победить в этой битве. Крылатый гигант был непобедим, его поступь неумолима, а попытка подчинить, подобно брату, обречена на провал. Золотой свет доставлял дискомфорт одним видом, в то время как контакт мог погубить. «Да будьте вы все прокляты!» Яростный крик сопровождался неисчислимыми черными лентами, атакующими великана. Сангвини вспыхнул сиянием, от которого лозы истлевали, подобно тьме под пылающим солнцем. Вновь приготовившись к рывку, примарх увидел, как из тени Сакуры вырвалась чернильная фигура, принявшая очертания человека. Но этот человек не уступал Астартес в размерах. Геракл вновь обрел плоть, порожденную нечестивой сущностью. Уподобившись зверю, берсеркер взревел и бросился на врага, замахиваясь своим каменным мечом. Всего доли мгновения хватило, дабы Сангвини узрел душу этого воина и вновь испытал желание покончить с темной тварью, захватившей несчастную девушку. Могучий удар был способен сокрушить крепостную стену, но ангел ускользнул. Сместившись меньше, чем на шаг, примарх молниеносно пронзил грудь создания, а через долю мгновения срубил голову силовым клинком. Величайший герой Греции пал по прошествии секунды, но лишь за тем, чтобы черная субстанция вновь срослась. Великий ангел, хоть и удивился от неожиданного воскрешения противника, но не растерялся и рванул телесто вверх. Широкая борозда шипящей плоти срасталась за доли мгновения, позволив еще раз совершить бессмысленную попытку атаковать. 12. Рин прекрасно понимала, что ей нужно сообщить о силе врага, как можно более лаконично, ведь скорость боя были невообразима. Сангвини не потратил и миллисекунды на обработку данных, наметив метод противодействия. 12 смертей. Цель ясна. Инкарин без труда вошел в глазницу падшего героя, вспыхнув психическим светом. Тот сжег тело изнутри, забрав третью жизнь. Подпитываемый тьмой, Геракл воскресал мгновенно, и ему не могла помешать психическая сила примарха, но это стало слабостью. Чем быстрее он возрождается, тем быстрее его можно убить вновь. Ускорившись до предела, Сангвини превратился в сияющую фигуру с золотыми крыльями, создавая ударные волны и разрывая воздушные массы вокруг. Стремительными ударами, девятый обрывал существование берсеркера вновь и вновь, подобрав интервал так, чтобы окончание удара приходилось на воскрешение. Пятая жизнь, седьмая жизнь, десятая жизнь. Предпоследняя была оборвана, когда меч и копье прорвали путь из тела, выйдя с двух сторон. Телеста и Инкарин замерли в широко разведенных руках, выжидая миг. Сокрушительный сдвоенный взмах стал последним. Могучее тело оказалось разделено на три части. Голова утратила связь с располовиненным телом. Единственным целым глазом Геракл смотрел туда, где находился его мастер, тот, которого он хотел защитить. Сангвини не намеревался ждать, пока отсеченный череп упадет на землю. Текучим движением обогнув опадающее тело, он устремился к врагу. Сакура напрягала все силы, дабы сделать единственное, что сейчас должно – сбежать. Ее тень разрослась, начав источать черную дымку. Потоки энергии бурлили, создавая проход, куда она сможет уйти. Всего доли секунды будет достаточно. Все еще не поднявшись с земли, она смотрела на приближение золотого гиганта. Великий ангел стремительно приближался, ему оставалось сделать всего два шага, отделяющих его от расстояния атаки. Ангел ощущал приближение побега девушки, потому не тратил время на призывы Инфернуса, да и мельта-пистолет не давал гарантии на успех. Рана на боку уже зажила, что означало высокую регенерацию. Даже самые живучие орки не могли восстанавливаться так быстро, но при этом были способны пережить выстрел. Сакура испытала ликование, когда уже почти погрузилась в тень. Возможность, которую она обрела после поглощения Геракла, могла быть быстрее, если бы не психический свет ангела. Боль от него не забылась даже сейчас, как и истощение сил. Сияющий наконечник копья обрушился на Мата, но вонзился лишь в бурлящую черную массу, послав в нее поток силы. Живая тень испарилась вмиг. Сангвини еще мгновение смотрел на место, где секунду назад была девушка, после чего повернулся к Рин. «Ты лишь продлила ее страдания». Слова ангела пронзили грудь болезненной иглой, заставив Тасаку стиснуть кулаки. В стороне Артурия смотрела на происходящее. Сперва ее отвлекала дочь, но взрыв плазмы заставил обратить внимание на то, как Сангвини хотел убить Сакуру. Первым порывом королевы было желание остановить ангела, но только смерть станет для нее спасением. Слова примарха заставили ее задуматься. Очевидно, что он видит больше, чем они, так может он прав. Если сущность безвозвратно поглотила Мата, то попытки Рин сохранить ей жизнь лишь продлевают агонию. Короткие секунды сомнения окончились вместе с тем, как золотое копье вонзилось в землю. Все же, Арти не была примархом, и не имела их возможности мыслить с нечеловеческой скоростью, превосходящей даже героических духов. Так мы закончили, отец. Мордрит не испытывала особого интереса к этим сестрам. Ей больше хотелось разобраться со своими делами. Вероятно, Златовласая перевела взгляд на своего друга, мирно спавшего до сих пор. По крайней мере, Фулгриму больше ничего не угрожает. У границы леса, оставшаяся часть группы не могла сделать и шага. Причина этого заключалась в недавнем шторме силы третьего примарха. Единственный человек среди них, пусть и маг, сам не заметил, как его тело парализовало психической энергией. Мощь сына императора оказала неожиданное влияние на Шира, просто лишив его возможности сделать шаг. Только сейчас контроль возвращался, и юноша рванул вперед, с силой сжимая кулаки. Он едва не рычал от клокочущего гнева, ведь Сангвини пытался убить Сакуру. Астартес же, в определенный момент, погрузились в странное состояние. Их разумы и даже души полнились переполняющей энергией. Неосязаемая связь с их прародителем, которую каждый из детей императора подсознательно ощущал, стала чем-то большим. Тацит, Абдиман и Саул всегда чувствовали братские узы, скрепляющие легион, но теперь трое Астартес поняли, что это было не только воинское братство, закаленное в горниле войны, и генетическая установка. Нет, сами их сущности были соединены нитями, чье существование проявилось после пробуждения их примарха. Наваждение начало спадать, и братья переглянулись. «Вы тоже почувствовали?» Абдиман первым задал вопрос, но вместо того, чтобы услышать ответ, Он знал его. В тот же миг, как произнес слова, тени мыслей космодесантников пронеслись в его разуме. Тронтеры, а последний участник похода, Жанна де Арк, сейчас едва стояла на ногах. Поддержка существования новопризванных легла на ее плечи. Для этого, у нее был колоссальный запас праны, но он уже начал иссякать. Второй Сейбер требовал не больше, чем должен был, но вот Сангвини, ради всего святого, почему он потребляет такое количество энергии? Примарх не требовал слишком больших затрат поначалу, но стоило ему начать лучиться золотым светом, как расходы резко возросли. Даже рулер, со специализированными особенностями, не могла бы выдержать еще несколько минут. Святая посчитала, что ей уже достаточно стоять здесь столбом, потому она сделала шаг вперед, но, прошу прощения, колоссальные затраты на поддержание слуги, у которого даже класс был неопределен, довели девушку до состояния, в котором она упала, не пройдя и пары метров, вернее, не упала, а рефлекторно ухватилась за ближайшую опору. Ей устал Саултервиц. «Если вас не затруднит, не поможете?» Капитан не ответил, лишь смерил жрицу взором алых линз и без особого почтения подхватил, неся Жанну под боком, Астартес, вместе с братьями, направился к своему отцу. А бедная святая болталась как мешок, крепко удерживаемая в хватке керамита. «Да что я вам сделала?» Рулер не стала говорить этого вслух, но ее крайне возмущало такое отношение со стороны этих Астартес. Она ведь помогла им и является союзником, так что не так? Ответ был весьма прост. Космодесантникам на генетическом уровне прививалась неприязнь к врагам Империума, а представители религий, одни из таковых, каким бы благородным характером ни обладал Саул, контакт со жрецами или, того хуже, ксеносами, был ему весьма неприятен. Девушка и не догадывалась, что не помоги она им, Астартес не стал бы на нее даже смотреть. У ворот замка Айнцбернов, Сангвини молча мерил взглядом маленькую фигуру перед ним. Ему были понятны и близки ее мотивы. Ангел как никто другой ценил своих братьев и отца, потому мог понять Рин. Понять, но не поддержать. Своим взором, примарх заглянул в суть этого дитя, потому знал правду, ее не спасти. Даже если найти что-то способное очистить, а не выжечь скверну, душа девушки полностью срослась с нечестивой сущностью. Лишь смерть станет ей спасением, и великий ангел очень хорошо умел нести ее. Слишком хорошо. «Почему ты атаковал Сакуру?» Эми оказался в 5 метрах от примарха, задав вопрос. Яркие карие глаза, что отливали золотым оттенком, взирали на сына императора. Для них он словно не был гигантом, способным раздавить юношу легким усилием. «Иного пути нет, ты!» Широ стиснул зубы, не желая говорить необдуманные слова. «Я вижу, что тревожит тебя. Поверь, будь мне известен способ помочь ей, я бы попытался сделать это». Успокаивающий голос девятого ослабил гнев Эми, но не до конца, ибо тот был злился не только на Сангвине, но и на себя. «Эми, я думаю, нам стоит вернуться в поместье». Рин думала, что лучше перевести дух, хоть и разделяла мысли Шира. Действовать с горячей головой не стоит. Юноша с усилием кивнул. Он не был дураком, к сожалению, иначе жить было бы проще. А рядом... Космодесантники наконец встретились со своим отцом. Лорд-командор молча смотрел в безмятежное лицо фениксийца, ощущая себя крайне противоречиво. Сложно передать словами то, что испытывал древний Астартес. Кисть неосознанно дернулась к рукояти черного клинка, закрепленного на поясе. Смотря на своего примарха, того, кто возродил легион, вознес его к вершинам, и того, кто бросил его в пучины бездны, Абдиман не мог умерить ненависть. Среди руин города Харал, она пропитала его и каждого боевого брата. Ненависть к отцу, что предал всех. «Брат», гулкий голос из вокс-систем терминаторской брони, донесся до одного из 200. Повернув шлем, он посмотрел на Тацита и почувствовал то, что он хотел ему сказать. Запрокинув голову к небу, лорд-командор с силой выдохнул. «Этот день слишком запутан для простого воина. Лучше бы я оказался один, посреди вакха зеленокожих. По крайней мере, там было бы ясно, что делать и кто враг». Саул смотрел на Фулгрима, вспоминая увиденное в сонме души недавние события. Феникс действительно вернулся, но значит ли это, что он заслуживает прощения? В задумчивости он не обращал внимания на свою ношу, предпринявшую тщетные попытки дозваться до Астартес. Спустя минуту Жанна сдалась, проявив одну из важнейших добродетелей – смирение. На что-то иное сил у нее не было. Что это с ними? Мардрид задала этот вопрос матери. Они в смятении. С чего это? Когда-то Фулгрим предал своих сыновей. После этих слов на лице рыцаря появилась усмешка. Так они хотят его прикончить, и правильно, предателей нужно убивать. Острый взгляд изумрудных глаз встретился с им подобными. Артурия сохраняла невозмутимый вид, несмотря на очевидный намек. «Ты говоришь обо мне». Это был не вопрос, но утверждение. «А о ком еще?» Усмешка переросла в оскал, пока рыцарь предательства пристально всматривался в своего отца. «Твой дружок спасен, не пора ли нам продолжить?» Королева напрягла тело, ведь прекрасно осознавала возможное начало новой битвы. «Нет, не пора». Громогласный голос раздался над головами. Примарх оказался прямо за спинами воительниц, невообразимым образом подкравшись незамеченным. «Хватит битв на сегодня. А ты кто такой, чтобы мне указывать?» Девушка не произнесла, а прорычала эти слова, пока сверлила взглядом гиганта. Сангвини резко опустился на одно колено, оказавшись лицом к лицу с Мардрид. Его лазурные глаза начали источать слабый золотой свет, вызывая странное чувство. Ангел всего секунду всматривался, прежде чем заговорить вновь. Сожаление, неполноценность, неуверенность, желание доказать всему миру, что достойно, и самой себе, в первую очередь. От неожиданного откровения Мардрид опешила, растеряв оскал. Девушка, казавшаяся крохотной перед великаном, просто удивленно хлопала глазами. «Чтобы это сделать, ты избрала путь силы, не осознавая своей ошибки. Быть сильным и быть достойным – не одно и то же. Конфликт принесет лишь больше страданий, не решив ничего. Лучшим выбором будет избрать путь мудрости». Свет завихрился вокруг фигуры примарха, скрыв его от глаз. А когда сияние спало, перед ними предстал человек. «Просто открыть душу». Златовласый улыбнулся уголками губ, смотря на совершенно растерявшуюся девушку. «Поверь, я знаю, о чем говорю». Глава 34. «Сколько он будет спать, я не смогу сказать точно». Лазурные глаза вспыхнули золотом, выпустив психические силы владельца. «Но уверен, недолго». Светловолосый примарх еще несколько секунд всматривался в душу своего брата. Фениксиец наливался энергией с каждым мигом, восстанавливаясь и преображаясь. Само его естество претерпело изменения, заложенные со времен творения в генных лабораториях императора. Неизвестно, планировал ли это их отец или же псайкерский потенциал примархов возник по воле случая, но факт остается фактом. Каждый из 20 был оператором варпа. С ним ничего не случится, та буря. Дабы подобрать слова, Артурия сделала паузу, но она была заполнена сангвинием. Произошедшее не несет опасности, скорее наоборот. Пребывавший в облике простого смертного, великий ангел развернулся и зашагал к выходу из комнаты, жестом попросив следовать за ним. «Братец обретет возможности, спавшие в нем доселе, так не будем же мешать». Шла вторая половина дня. В очередной раз разросшаяся группа вернулась на базу, кое невольно стало поместье Эми. Несмотря на его размер, еще немного и в нем станет тесновато, из-за весьма разношерстного списка гостей. Те из них, кто мог ощущать магические явления на должном уровне, уверились в наличии живого тела у Фулгрима, ведь в нем перестала течь прана. Он не являлся магусом, потому, обретя тело из плоти, полностью лишился магии. Хотя тот факт, что он принял свою человеческую форму, уже указывает на изменения, привнесенные Граалем. «Полагаю, у вас много вопросов», — Сангвини продолжил, увидев ответ на свой вопрос в глазах троицы назвавшихся друзьями Фулгрима. «У вас найдет место для разговора». Не прошло и пары минут, как все сидели за столом в гостиной, ожидая, пока хозяин дома заварит всем чай. Шира был хмур и не обращал особого внимания на свои действия, думая о Сакуре и о словах Сангвине. Если человека, что был ему сродни младшей сестре, полностью поглотила скверна, то Эмия не желал думать об этом, но ситуация обязывала. Матасакура должна быть спасена. Шира был обязан спасти ее во что бы то ни стало, даже если единственный путь сделать это – убить. Расставив чаши, юноша присоединился к остальным. Рин молча смотрела перед собой, пытаясь выделить самое важное из того вороха неясностей, что накопились за этот день. Пожалуй, самый странный из всех в ее жизни. Странный, да если бы, скорее сумасшедший. Тасака вдруг ощутила слабость во всем теле и поставила локти на стол, удерживая себя от падения. Разумеется, она устала физически, но много сильнее вымоталась морально. Сперва своевольное поведение ее примарха, потом встреча с сестрой, битва тысяч убивающих друг друга машин войны, называемых Астартес, судьба древнего, призыв дочери Арти, Сангвине, пришествие самого владыки людей. День не задался с самого начала, когда Рин приснился ужасный кошмар, и только сейчас бедная девушка могла вздохнуть чуть спокойнее. «Так, господин Сангвини, можете рассказать все по порядку?» Услышав такое обращение, примарх немного приподнял уголки губ. «Можете звать меня просто по имени, я не против». Увидев слабый кивок от девушки, ангел продолжил. «На самом деле, рассказ выйдет довольно коротким. Отец ощутил возвращение Фулгрима и начал поиски. Они привели его в этот мир, куда он призвал и меня. Причина, полагаю, очевидна. Фулгрим нужен отцу». Королева взяла слово, желая удостовериться кое в чем. Он простил его. Услышав это, примарх прикрыл глаза в мимолетной задумчивости. Сложно сказать, мысли императора никогда не были ясны, но, если вы желаете услышать мое мнение, он никогда не винил его, не винил никого из нас. Артурия навострила внимание еще больше, услышав это. Отец знал многое из прошлого, настоящего и будущего. Вероятно, он осознавал, чем грозит борьба с губительными силами. Итог Великого Крестового Похода был лишь одной из многих вероятностей. Даже я видел часть из них. Точно, вы ведь могли смотреть в будущее. Рин вспомнила этот момент только сейчас, ведь он затерялся на фоне множества воспоминаний. Да, хотя, чаще всего, я видел свою смерть. И чем ближе она была, тем яснее открывалась мне. Чем ближе, неужели? Из того, как Сангвини рассказал об этом, Тасака вынесла предположение. Верно, я пал от руки брата. Вопреки скорбной правде, ангел не выглядел расстроенным, скорее меланхоличным. Но и это быстро прошло. Ересь Харуса отразилась на каждом жителе галактики, в том числе и на мне. Ересь Харуса, так стали называть предательство. Примарх кивнул, отчего Рин нахмурила брови. Она ведь не имеет понятия о событиях после чистки. Тихо вздохнув, девушка подняла глаза. Что вы собираетесь делать теперь? Я пришел сюда за братом и уже выполнил свою задачу. Тем не менее, я не единственный гость в этом мире. Стоило только прозвучать этим словам, как Рин вздрогнула. В суматохе, она совсем позабыла о важной детали. Отец сдерживает темного принца, даруя нам время на передышку, но оно не продлится вечно. Слоаниш, главная угроза на данный момент. Фулгрим хотел использовать Грааль, чтобы изгнать ее, но все оказалось не так просто, как и всегда. Ангел покивал, ведь за свою жизнь удостоверился в простой правде, планы никогда не идут как задумано. Та девушка, Сакура, как-то связана с чашей Христа. Да, мы не знаем подробностей, но святой Грааль проклят. Сущность, поселившаяся в нем, завладела Сакурой. Хаэм, отец, что ты можешь сказать о ней? Примарх задал вопрос в пустоту, но ему ответили. Психический голос уже не оглушал, звуча спокойно, как при обычном разговоре. Немногое. Это сгусток порочных мыслей и эмоций, демон, в привычной нам терминологии. Хотя у него мало общего с обитателями империев, ведь его происхождение иное. Вновь слыша голос императора в своих мыслях, каждый испытывал необычное чувство, но более всех это ощутила Рин. Образ теплого света встал перед глазами, как когда она впервые видела повелителя человечества во сне. Осознавать, что он здесь, что он слышит их и говорит с ними, было просто невообразимо. Девушка вдруг подобралась, робко посмотрев по сторонам, будто пытаясь увидеть его. В голову Тасаки пришла мысль, и она хотела проверить свои догадки. Набравшись смелости, наследница древнего рода магов задала вопрос. «Вы не знаете, что может помочь нам очистить Грааль?» Обычно уверенная и решительная, Рин едва ли не шептала. Девушка вдруг ощутила внимание, будто могучий колосс окинул ее взором. Мурашки пошли по всему ее телу, наряду с психической мощью владыки людей. То, чего страшится тьма, света, что изгоняет тени грехов, источники его способны низвергнуть порочную сущность и все связанные с ней. Таковыми могут стать мои сыновья и меч обещанной победы. После услышанного, каждый из присутствующих скрестил взгляд на Артурии. Если способность Сангвиния противостоять скверне была почти очевидна, то известие о Златовласой совершенно новое. Она недоуменно смотрела в ответ, не понимая, каким образом Экскалибур мог помочь. «Клинок хранит в себе людскую веру в светлое будущее, я чувствую это. Сколь бы ни была велика тьма, надежда может побороть ее, но с ее исчезновением свет душ человеческих угаснет. Только в этот момент мрак восторжествует. Экскалибур, значит». Сангвини окинул королеву нечитаемым взглядом. И все же, неожиданно, не думал, что король окажется королевой. Во время боя, он не придал этому значения, но все же подметил, потому и не удивлялся сейчас. Это не относится к делу. Артурия невольно вспомнила, как Фулгрим отреагировал на это известие и внутренне посмеялась. Удивить фениксийца не так просто, однако ей удалось. В тот раз он назвал ее прекрасной королевой. «Ты говоришь, что мне под силу очистить скверну из Грааля?» «Нет, искоренить. А что станет с Сакурой?» Королева не могла не задать этот вопрос. «Эта девочка более не может называться человеком. Ей нет спасения. Но вы, император!» Рин неожиданно воскликнула. «Вы должны знать путь, ведь...» Она сжала губы, опустив голову к груди. Девушка замолчала. «Отринь наивность, дитя. Чем дольше ты пытаешься, тем больше зла привнесет в мир твоя сестра. Я не собираюсь сдаваться». Девушка подняла голову, а в ее глазах к грусти примешалась решимость. «Если существует способ спасти мою сестру, я найду его». И вновь Рин ощутила секундное внимание могучего существа. Величайший псайкер галактики всмотрелся в душу смертной девушки, оказавшейся среди буйства сил, за гранью ее понимания, сил, что проистекали, как из родного мира, так и из иного. Тасака не двинулась в момент касания психической энергии, словно желая показать твердость своих намерений. Сангвини наблюдал за происходящим. Эта девушка призвала Фулгрима, а не кого-то другого из бескрайних мириад героических духов, возникших в истории. Ангел понимал принципы обретения слуг, ведь получил стандартный набор данных о времени и условиях войны. Без катализатора, мастер призывает героя, с которым имеет общие черты. Так что же связывало примарха детей императора и юную волшебницу? Девятый всмотрелся глубже, ведомый интересом, и сделал неоднозначные выводы. Бывший мастер Феникса не имел четко схожих с ним особенностей. Описывая характер Фулгрима, можно сказать о большой тяге к совершенству, тяге к достижению идеала. Он стремился к этому всю жизнь, оттачивая свои навыки и разум. Он презирал изъяны и ошибки, яростно искореняя их из себя и своих сынов. Такова была его суть. Что касается Рин, ангел смог сделать только один вывод. Она не была похожа на Фулгрима, но могла стать таковой в будущем. Стремиться к достижению совершенства, искоренению слабостей и недостатков, ведь в ней уже живет сильное желание стать лучше. В ней был потенциал, Сангвини видел его, но он еще не расцвел. В ней есть сомнения, скрываемые за горделивостью и чем-то вроде высокомерия. Она стремится казаться идеальной в глазах других, считая недопустимым проявление слабости. Размышления не заняли и одной секунды, за которую император увел свой взор от Тасаки и возвратился на более глубокие слои местного варпа. Сангвини ощутил это сознательно, в то время как остальные бессознательно. Разговор получается весьма мрачным, не думайте. Примарх окинул присутствующих пытливым взглядом. Переведем тему, если вы не против. Братец провел в этом мире чуть меньше 2 недель, расскажите, чем он занимался. Беспрестанно действовал мне на нервы, избивал меня под видом тренировок. Был очень наглым. Секунда, вторая, третья. Неужели он был так невыносим? Слыша подобные высказывания, Сангвини ощутил смущение за действия брата. Фениксиец всегда был образцом учтивости, демонстрируя превосходные манеры, так что с ним случилось? Из-за него в школе меня считают его племянницей. Как то раз, я оглох на полдня, из-за его шутки. Он заставил меня с ним танцевать. Сперва крылатый примарх прикрыл лицо, испытывая стыд за брата, но после слов Арти, он не сдержал удивления, впрочем, как и все. Рин и Шир окинули Артурию странным взглядом, который королева перенесла без изменений в лице. Вот только она поняла, что зря это сказала. «Арти, чем вы занимались по ночам?» «Тасака», это странно прозвучало. «А как еще мне это сказать?» «Ну», Шир и сам удивился от таких новостей. «Мы просто разговаривали, ничего больше». Вот только волосок на голове воительницы чуть заметался, показывая ее истинные эмоции. «КХМ, пожалуй, мне стоит извиниться за поведение моего брата. Совершенно недостойная примарха», — додумал мысль Сангвини. «Да нет, не стоит. Он бывал раздражающим, но пользу приносил. Как минимум, хорошо готовил». Краем мысли, Рин подумала, что, услышь ее слова, Фулгрим мог вознегодовать. И все же, Тасаке было приятно немного позлословить на ее примарха, не боясь праведного возмездия. «Он вам готовил?» Очередной факт из новой жизни фениксийца удивлял не меньше, чем прошлые. Представить его на кухне было проблематично, по крайней мере готовящим для простых людей. Ага, и очень вкусно. Рин признавала этот факт, как один из немногих плюсов в повседневности с третьим, а еще делал прекрасный чай. Арти вдруг опустила взгляд на чашку в своих руках. Шира хорошо делал чай, но ни в какое сравнение не шел с фениксийцем. Сам юноша заметил действия королевы и отметил странность, ведь пробовал готовку примарха. Фулгрим превосходил Эмилию, но не настолько, чтобы отношение с Эйбер было так красноречиво. Еще что-нибудь, Сангвини, почему-то, не очень хотел продолжать этот разговор, но он сам предложил перевести тему. Хаэм, Рин, подсознательно ощутив прекрасную возможность выпустить пар, начала загибать пальцы. Он выставил себя моим дядей, только для того, чтобы попасть в школьную библиотеку, ну и позлить меня, разумеется. Уговорил директора школы сделать его внештатным преподавателем этики. Заставил меня отдать ему тайные знания моей семьи. Что еще? Он вынес кучу электроники из сарая, сделал меня своим попугаем. И вновь, все обратили свой взгляд на Арти. В первый раз, она случайно сказала лишнего, но сейчас, видеть, как Шира и Рин вытягивают лица, а лицо Сангвиния на миг застывает, было забавно. Даже спрашивать не буду. Тасака окончательно убедилась в том, что эти двое имели странные отношения. Очень странные. Мрю. В помещение вошел настоящий хозяин этого места. По единственному авторитетному мнению, разумеется, царственной походкой, белый котенок шествовал к незнакомцу, чей запах был похож на его друга. Риланар-младший оказался рядом с примархом, сверляя его взглядом голубых глаз. Принюхавшись, зверек приблизился впритык к Сангвинию, который молча следил за крохой. Маленький лев размышлял, обдумывал и анализировал. На всякий случай лизнув голень ангела, он окончательно удостоверился в выводе, светловолосый ему не нравился. Гордо махнув хвостом, котенок пренебрежительно скакнул на стол, направившись к Артуре. Неясно, как можно выразить пренебрежение простым прыжком, но ему это удалось. Сангвини слегка не понимал, чем успел не понравиться простому животному, разве что тем, что всегда носил на броне шкуру белого карнадона, бродящего во льдах. Но тот был ужасным чудовищем, гигантом даже среди своего вида. Разве этот котенок мог негодовать из-за подобного, да и как вообще мог узнать об этом? Тем временем, объект наблюдения ловко взобрался по телу королевы, окончив свой путь на ее макушке. Устроившись поудобнее, пушистый дредноут прикрыл глаза и замурчал, чем заставил девушку слегка потрепать его по голове. А, точно, Фулгрим притащил кота и назвал его Риланаром. В честь старейшины ритуалов Третьего легиона, прославленный Астартес был известен примарху, ведь являлся одним из древнейших воинов Великого Крестового Похода. Очередной раз Сангвини прикрыл глаза, в попытке осознать поведение своего брата. Даже с вычислительными возможностями сынов императора, сделать это было проблематично. Может, некоторые поступки удалось бы объяснить недостатком информации, но оставшиеся. Что ж, кажется, братец помутился рассудком. Маловероятный, но возможный исход, учитывая пережитое им.